Глава 32. Скажите, Лили, но номер телефона его матери вы не знаете? Вы же сами только что рассказывали, как она звонила вам и просила оставить в покое ее сына. Мирошкин сидел в кресле перед камином в загородном доме, куда Денисов увез Лилю Самарцеву, и подробнейшим образом расспрашивал ее обо всем, что она знала о Жене. Сам же Денисов, полагая, что его присутствие может помешать столь важному для следствия разговору, удалился на второй этаж. Лиля, красивая ухоженная девушка в джинсах и длинном ниже бедра свитере свободной вязки, сначала охотно и довольно эмоционально рассказывала о своем знакомстве с Женей, о том, почему он привлек ее внимание. «Да просто он был точной копией моего парня, Игоря, который бросил меня». Затем о том, как ей трудно было от него отвязаться. В сущности, она повторяла все то, что Мирошкин уже слышал и знал. «Лиля, вы хотя бы понимаете, что своим поведением спровоцировали этого парня на все эти убийства, что подстегнули?» Вам надо было самоутвердиться, продемонстрировать своим подружкам, насколько вы выше его. А на самом деле получилось, что вы, такая красивая, здоровая, успешная девушка, попросту глумились над психически нездоровым молодым человеком. Но я же не знала, что он такой. Ни в ее поведении, ни в голосе не было ни тени раскаяния. Она скорее даже заигрывала с Сергеем, чем полностью осознавала то, что натворила. Но был он странноват, и что? Мало ли таких? Ну не все же маньяки. Вы своим поведением дали ему надежду, вы воспламенили его, а потом отвергли. Но теперь это уже не имеет никакого значения. Механизм убийств запущен, и он убивает теперь всех тех, кто был свидетелем его унижения. И будьте уверены, вы тоже находитесь в этом списке, и он может найти вас где угодно. Он может и не здоров в какой-то степени, но не глуп. Ему удалось привлечь внимание ваших подруг, а Аленька и вовсе повелась на его мужскую харизму. «Хватит пугать меня. Это ваша работа искать маньяков». И ничего-то особенного я не сделала. Больше того, я была добра к нему. Я тратила на него время, выслушивая его стихи, весь этот любовный бред. Да, он помог мне однажды, но я же его об этом не просила. И вообще, зачем вы приехали? Чтобы запугать меня до смерти? Или чтобы обвинить во всех смертных грехах? К тому же, меня его мать просила оставить его в покое. Так что мы действовали с ней заодно. Как выглядела его мать? Вы можете ее описать? Да чего там описывать? Обыкновенная курица пенсионного возраста. Это она воспитала урода сына. Вот ее и ищите, обвиняйте. И все-таки она была в пальто, в какой-то дешевой шапке. Волосы как будто бы светлые, лицо бледное. Она сильно нервничала. Она звонила вам. Вы утверждаете, что она звонила с телефона автомата? Во всяком случае, ее номер у меня не проявлялся. Ни разу. Да и звонила-то она всего пару раз, может быть. А номер телефона самого Жени вы тоже не знаете? Наизусть не знаю. Просто когда он звонил, на моем телефоне появлялось его имя Женя. Он сам записывал свой номер в мой телефон. Но потом этот номер исчез. Думаю, это произошло тогда, когда он решил нас всех убить. Он сам истер его. Урод. Вы же сами говорите, что он был далеко не дурак. Короче, я не могу вам ничем помочь. И фотографию я его со своего телефона сама стерла. Господи, надо было мне с ним встретиться тогда в парке. Это я, дура, виновата. Мне тогда так плохо было, я вообще ничего не соображала. Значит, ни фотографии его нет, ни номера телефона его и его матери. Говорю же, ничего нет. «Лиля, ты бы предложила гостю чего-нибудь выпить?» – крикнул сверху Денисов. «Ой, извините, может, чаю?» Ольга Болотникова сидела за столом в своей кухне и разглядывала большой кусок торта. Все давно ушли, она осталась совсем одна. Прежние страхи улетучились, но в душе осталась какая-то пустота и безысходность. Словно она только что обнаружила, что вся ее прожитая жизнь была на самом деле фрагментом какого-то незнакомого фильма. И вот теперь все разошлись, а она, игравшая главную героиню, осталась сидеть за этим бутафорским столом и смотреть на бутафорский торт. И кто был режиссер, которому она подчинялась все эти годы? И почему он сейчас ушел, не оставив ей сценарий? Она не знала, как ей дальше жить, что делать, что чувствовать. Если бы эту историю ей рассказал кто-то другой, с кем это приключилось, то тогда уж она наверняка смогла бы посоветовать, как поступить. Сама же разобраться в происшедшем она была не в силах. Рядом с тарелкой с тортом лежало письмо. В нем листок с одним единственным словом – «Прости». Разве такое прощается? Если прощается, то как же тогда жить дальше, если знаешь, что за все зло, причиненное другому, можно расплатиться таким вот коротеньким письмом? «Прости» и все. «Я исковеркала тебе жизнь?» «Прости. Я превратила твою жизнь в ад? Прости. Я использовала тебя? Прости. Сколько можно уже?» Панина Алевтина Петровна. Женщина приятная во всех отношениях. Справедливая, строгая, милая, вежливая, тихая, скрытная, задумчивая, одинокая, несчастная. Вежливо выпроводив Катю Веретенникову, Анна Петровна села напротив Ольги и пристально взглянула ей в глаза. А потом вдруг сказала: «Это был мой сын, Женя. Он болен. Лида тебе все расскажет. Я уезжаю. Мой адвокат сделал все, чтобы сделка прошла как можно быстрее. Умоляю, прости нас». Она вышла, хлопнув дверью, и этот конверт на столе казался просто забытым ею. Ольга даже не сразу сообразила, что он адресован ей. Открыла, прочла. «Прости. Лида тебе все расскажет». Что она могла рассказать Лидии Наполу? Она начала припоминать все мелочи, обрывки фраз, телефонный разговор Алевтины, ее тяжелые вздохи, задумчивость. Больной сын. Она скрывала ото всех, что у нее есть сын. Скрывала, потому что было стыдно. Потому что знала о нем все и покрывала ее. Потому что не знала, как ей жить с таким грузом на сердце. Но жить такой жизнью было трудно, и она взяла себе в сообщницу Наполову. Иначе как объяснить эту ее фразу? «Лида тебе все расскажет». Первый порыв – броситься за ней, догнать, ударить по лицу еще раз и еще, оттаскать за волосы, еще раз ударить наотмашь. Это желание длилось всего мгновение. Потом наступило ощущение какой-то чистоты, тишины и умиротворения. Это она сейчас здоровая, относительно спокойная, наполненная любовью к Сергею, сидя в теплой, уютной кухне за чаем, представляла себе жизнь Алевтины Паниной, которая была, какой контраст, опущена, раздавлена, опустошена, унижена, словно самой жизнью и обстоятельствами, напугана, связана по рукам и ногам собственным же материнским инстинктом. И пришла потому, что уже не могла бездействовать, видимо, узнала про Катю Ратманову и ее маленьких детей. Здесь ее система дала сбой. Что-то разрушилось в механизме ее любви к сыну. Куда вот она сейчас пошла? Побежала, помчалась. Прятать его или наоборот сдавать? А может, она задумала страшное? Сделать это с ним? Или с собой? А ведь такая приятная была женщина, милая. К ней всегда можно было подойти с просьбой помочь. Она была умная, знала, как вести себя с цифрами и людьми. Казалось, она вообще все знала. У нее всегда можно было занять денег. Она приносила из дома очень вкусное варенье и зайвы с орехами. Когда она пила чай, то, держа чашку, оттопыривала мизинец. У нее были длинные тонкие пальцы и розовый лак на ногтях. Волосы свои она укладывала в высокую аккуратную прическу, волосок к волоску. Носила дорогие костюмы, женственные блузки. Вот куда она побежала? Что делать? Звонок Глафира вывел ее из шока. Хотела сказать ей так много, но она не могла. Хотела одного, чтобы они как можно быстрее вернулись. И тогда они пойдут вместе к Наполовой. Если она, конечно, никуда тоже не убежала, не умчалась. Глаша спросила про Панину. Значит, поездка удалась, и они узнали что-то очень важное. Возможно, не приди сама Алевтина, их сведениям бы не было цены. А сейчас она раскрылась сама. Вылезла из своей раковины, сказала все самое важное и снова скрылась. Звонок прозвучал тоже как-то странно, словно его обмотали ватой. Пошатываясь, Ольга добрела до двери, увидела Лизу, Глафиру, распахнула дверь. Потом опустилась по стенке вниз, закрыла лицо руками и разрыдалась. «Это была она? Она?» Глафира помогла ей подняться и утащила на кухню. «Садись и рассказывай, что здесь произошло?» Ольга коротко рассказала, как после ее ухода Алевтина Петровна отправила Катю Веретенникова на работу, а сама, оставшись с ней один на один, сказала эти странные слова. «Это был мой сын, Женя. Он болен. Лида тебе все расскажет. Я уезжаю. Мой адвокат сделает все, чтобы сделка прошла как можно быстрее. Умоляю, прости нас». Они хотели пойти за Наполовой, но Лидия Александровна позвонила сама. Вошла и, оценив ситуацию, сказала. «Она попросила меня обо всем вам рассказать. Понимаю, что все это будет тяжело и неприятно, но как случилось, так случилось. Если вы сочтете, что и меня тоже надо наказать, я готова». Ольга, глядя на Наполову, не переставала себя спрашивать, кто еще оборотень? Милая, добрая соседка, с которой она делилась самым сокровенным. Коллега, которую она считала ангелом и образчиком порядочности. «Садитесь, Лидия Александровна», — Глафира предложила ей сесть за стол. «Предлагаю рассказать все с самого начала». Я так и собиралась сделать. Она выглядела совсем больной. Даже губы посинели, как это бывает у сердечников. Они учились вместе. Мой Юра и Ален сын, Женя. Женя был влюблен в одноклассницу Стеллу и, несмотря на свои 15 лет, испытывал к ней вполне определенные чувства. Мы ничего этого не знали или просто старались не замечать. Подумаешь, мальчик сочиняет стихи, отправляет записки понравившейся девочке. Обычное дело. Женю били. Его сверстники, одноклассники. За его ум, за непохожий, за то, что он не боится подойти к красавице Стелле и попросить ее нести ее портфель. И главное, за то, что его любят учителя и всегда ставят в пример. Юра не раз рассказывал мне о том, что Женю бьют. Он жалел его и всегда боялся оказаться на его месте. Юра вообще боялся боли, боится до сих пор. «Мне кажется, я начинаю что-то понимать», — вдруг сказала Лиза. «Юра, ваш Юра, он видел Женю в тот день, когда все это случилось?» «Да, он случайно увидел это. И когда она шла к нему за мусорные баки, и как Женя выходит оттуда и убегает, и когда девочку нашли мертвой, Юра мне обо всем рассказал. Мы же дружили с Алей». «Алей или Аллой?» «Правильно, Алевтина. Но она не любила это имя. Говорила, что это имя для старух, и просила назвать ее Аллой. Так вот. Я до последнего не верила, что это сделал Женя. Но подумала, что кроме Юры, его мог видеть из школьного окна кто-нибудь еще и наговорить на мальчишку. Я просто хотела помочь Але. Я пришла к ней и сказала, что Юра его видел. Но чтобы мальчишку не схватили за то, что он, предположим, целовался за мусорными баками с девочкой, мы же все были уверены, что Стеллу изнасиловал и убил взрослый мужчина. Мы решили придумать Жене алиби. С этим я и пришла к Але. И Юре своему сказала, что если вдруг милиция его спросит, видел он чего-нибудь, он сказал бы, что ничего не видел, и что Женя сразу после школы пришел к нам домой. Вот так получилось, что я из добрых побуждений обрекла себя и своего сына на этот огромный непростительный обман. И как отреагировала на ваши слова Алевтина? Я отлично помню ее лицо, глаза. Я уже потом поняла, что она тогда, глядя мне в глаза, словно спрашивала себя, можно ли мне довериться, и приняла решение. Лидия Александровна вздохнула. Она сказала мне, что знает, кто это сделал. Я видела, что у нее шок, что ей тяжело. Ей просто необходимо было высказаться. Ведь ее у нас все любили и уважали. Она замечательная женщина. Этот случай разрушил бы всю ее жизнь, понимаете? Социальную жизнь. Ей все равно пришлось бы уехать, а Женю бы посадили или отправили на принудительное лечение. Она была уверена, что такое больше не повторится. «Что она хотела от вас?» Она посвятила меня в свою правду. Она попросила, чтобы мы с Юрой обеспечили алиби Жене. Если его вычислят, схватят. Представьте, что со мной тогда творилось. Ведь Женя убил дочку моей подруги Лены Вершининой. И вы согласились? У нее в Саратове была квартира, которую она переоформила на меня. Причем сделала это быстро. Привела адвоката с документами, а что-то подписала. Вернее, все не так, конечно, было. Я отлично понимала, что делаю. Я позволила ей купить наше с Юрой молчание. Но я не предполагала, что будет продолжение. И вас не насторожило, что она расплатилась целой квартирой? Я успокаивала себя тем, что она делает это не для меня, а для себя, для того, чтобы обезопасить прежде всего себя, свой бизнес. Мало ли что, а так квартиры у нее вроде бы и нет. Она и жила там всего некоторое время. И я там останавливалась, когда приезжала в Саратов. Но все получилось так, как получилось. Она купила мое молчание и покупала потом снова и снова. «Вы переехали с ней в Балашов?» «Нет, никуда я не переезжала, но стала ее самым близким человеком, с которым она могла обсуждать свои дела, свою беду. Мы встречались с ней в таких местах, где нас никто не мог услышать, и она изливала мне душу. Она страдала, а вместе с ней страдала и я, и уже была не рада тому, что помогаю ей. Понятное дело, что я была для нее чем-то вроде жилетки, в которой всегда можно поплакаться, и одновременно могла в любую минуту выступить в роли свидетеля, если Жене понадобится алиби. Кроме того, я выполняла различные ее поручения. Встречалась, к примеру, с Лилей, представившись его матерью. Звонила ей Лиле это с телефонов автоматов, чтобы меня не вычислили. «Зачем вам понадобилось скрывать, что ваш сын не живет с вашей снохой?» «Я уже объясняла. Исключительно для того, чтобы никому и в голову не пришло, что с моим сыном что-то не в порядке. Да, у него тяжелый характер, с ним трудно жить, но он не маньяк и не убийца. Мне не хотелось привлекать ваше внимание к моему Юре. Да я и не предполагала, что вы так плотно займетесь моей персоной. Кому в голову пришла мысль натравить Женю на Ольгу? Зачем вы это сделали?» «Думаю, что мне. Прости меня, Оля». Аля позвонила мне и сказала, что у него снова этот приступ, что он точно куда-то собирается. Мы подумали еще тогда, что к Лиле, к девушке, к которой он успел привязаться. Мы хотели его остановить, внушить ему мысль, что есть девушка, которая его любит, страдает от любви к нему и хочет от него ребенка. В это невозможно поверить. Зачем вам это понадобилось? Неужели его нельзя было просто-напросто запереть и все? – воскликнула Ольга. Какой смысл было отправлять его в мою спальню? Он убивал только тех, кто отвергал его. А ему хотелось, чтобы его любили. Мы хотели приглушить его агрессию, убедить его в том, что его любят. Вы усыпили меня, открыли ему дверь, впустили его как зверя. Он же бил меня по лицу. Он хотел, чтобы ты проснулась. Он хотел, чтобы ты сама сказала ему, что любишь его. Я понимаю, мать, у нее крыша поехала от любви к сыну. Но вы-то, Лидия Александровна, вам не жалко было меня? Вы подумали о том, что меня оплодотворит сумасшедший? Или вы это делали ради денег? Она платила вам?» «Она всегда платила мне». По лицу Наполова градом стекал пот. Само лицо стало красным. «Да я и жила на эти деньги. Я прислуживала ей всю жизнь. Мой сын только сейчас стал высылать Кате деньги, а до этого он был бедным. Я же не могла допустить, чтобы моя внучка нуждалась. Да и Катю я очень люблю. Ее муж Федор хоть и неплохой парень, но и зарабатывать не умеет. Вы же были в их доме, видели, как они скромно живут. И это при том, что я постоянно отправляла им деньги и посылки. Я убиралась у Али дома, помогала ей работать на даче. Я всегда была рядом с ней. А она платила мне. Она отдаст мне деньги и успокоится. Вроде бы все нормально. А что у меня на душе творится? Разве она знала? Кто этот муж, вы только подумайте, что я черствая и бездушная какая. Нет, просто я столько раз представляла себе, что Женя мой сын. Спрашивала себя, а что бы я сама стала делать, если бы у меня была такая беда? И знаете, что я себе же отвечала? Что, скорее всего, поступала бы так же, как и Аля. И что своего Юрочку никогда бы не выдала. Если бы у меня были деньги, так же платила бы за молчание, за сочувствие, за поддержку. Человек слаб. Ему необходимо выговориться. Ему нужен близкий человек. Ты пойми, Олечка, мы хотели предотвратить убийство Лилии Самарцевой, понимаешь? Решение принималось в суете, мы волновались, мы не знали, что делать. Я сказала первое, что мне пришло в голову. «И где он сейчас?» – спросила Лиза. «Вы знаете?» «Да, знаю. В психиатрической клинике». Ален друг помог ей туда его определить. К сожалению, она обратилась к нему за помощью очень поздно. Он сказал, что мальчику нужно было помочь еще тогда, в подростковом возрасте. «Теперь решайте, что с нами делать. На суде я буду молчать. Если представится возможность, помогу Але. Она несчастный человек, вам не понять. И не дай бог кому больных детей. Пусть лучше без руки и без ноги, но только чтоб с мозгами дружил». «Куда она отправилась?» – спросила Лиза, имея в виду Панину. «Она просила меня передать тебе, Оля, что она готова заплатить тебе за причиненное зло». «Так куда она отправилась?» – повторила Лиза. «Она собирается переехать в Аткарск, своему другу, да и клиника там рядом. Думаю, что сможет навещать Женю. А свою квартиру хочет отдать тебе, Оля». «Мне? Вы что, с ума посходили? Действительно думаете, что можно вот так вывалить в грязи человека, а потом расплатиться квартирой? Лиза, ты тоже так думаешь?» «Это преступление. Все они должны понести наказание. Вот что я думаю. Как человек, понимаешь? Но как все сложится на самом деле, понятия не имею. Главное, ты теперь знаешь, что тебе ничего не угрожает. А уж прощать этих твоих подруг или нет, это тебе решать. Вина за все преступления лежит на самом Жене. Если будет суд, дай бог, чтобы близкие и родные погибшей женщины не разорвали его на куски». «Прости, Оля, хотя знаешь, что такое простить нельзя». «Идите уже», — Ольга отвернулась к стене. «Вам бы такое пережить. Интересно, вы бы простили?» «Сережа, я не беременна, не беременна. 2 недели прошло. Этот результат точный. Господи, как же я рада!» Оля в ночной рубашке кружилась по комнате, обнимая Мирошкина. «Понимаю всю абсурдность и нелепость ситуации, но все равно я так рада, а ты?» «Я рад тому, что у меня есть ты, что ты, наконец, выздоровела, что радуешься жизни, что у тебя появился аппетит». Сергей уже и не помнил, когда был так счастлив. Ольга уже несколько дней жила у него, и его жизнь была наполнена новой любовью и новым смыслом. «Аппетит точно есть, но не будем перебивать себе этот самый аппетит», – она погрозила ему пальцем. «Ты же помнишь, что мы собираемся в 10 у Лизы? Гурьев приехал, успел как раз к родам. Клаша обещала приготовить что-то невозможно вкусное из рыбы. Такой потрясающий завтрак для друзей. Клаша говорит, что Лиза сама не своя от счастья, что она даже внешне изменилась с тех пор, как стала матерью, похорошела. И вообще, Сережа, все замечательно. Но главное, ты знаешь, что я избавилась от своих страхов». «Ну вот, опять глаза на мокром месте. Сядь, успокойся. Вот так». Он усадил ее на постель рядом с собой, обнял. Так не хотелось портить ей настроение, но не задавать этот вопрос он тоже не мог. Надо было в этой истории поставить точку. «Я должен тебе кое-что сказать. Вернее, кое-что спросить. Скоро суд. Ты готова давать показания против Наполова и Паниной?» «А, ты об этом? Знаешь, я долго думала. Я не стану этого делать. Да, мне больно, обидно. Они совершили преступление, конечно, с дуру. Такое впечатление, будто бы они подхватили вирус сумасшествия этого Жени. Я никогда не пойму, что Наполовой вообще в голову пришло так подставить меня. Охоту они прервали. Лучше бы его усыпили. Но я все равно не хочу, чтобы эти женщины оказались в тюрьме. Тюрьма в моем представлении – это конец жизни. Им и так досталось. Пусть все идет своим ходом. Следствие закончено, скоро суд. Вот пусть суд все и решает. Я не стану давать показания против этих женщин. Я не хочу возвращаться к этому кошмару. И вообще, я тут подумала, что понять Алевтину, быть может, я смогу только тогда, когда сама стану матерью. И кто знает, может быть, и я, несмотря ни на что, буду защищать своего ребенка вот так же, как они, безрассудно, всеми возможными и невозможными способами. Или даже пойду на убийство, если понадобится, чтобы только спасти своего единственного сына. Оля. Все, все, забыли, проехали. Сейчас в душ, одеваться и к Лизе. Знаю, что к ребенку все равно не пустят, он же совсем крошечный, но хотя бы одним глазком посмотрим на это чудо. Представляю, какой Гурьев счастливый. Кстати, знаешь, что сказала мне Глаша, глядя на то, как Гурьев трясется над своим сыночком? И что же? Мирошкин обнял ее крепче и поцеловал. Мысль о том, что Оля когда-нибудь станет матерью его детей, заставила его сердце биться сильнее. Представь, он сказал мне, что и в нем тоже проснулся материнский инстинкт. Так-то вот, Сережа.